Суровая торговая станция Шлозвинга. «Карл, какие новости?» На экране возникло изображение Вероны. Она была спокойной и внимательно посмотрела на Карла. Карл в штурбах выглядел уставшим. Небритое лицо, помятая рубаха и темные круги под глазами красноречиво говорили, что он не спал несколько ночей. «Похвалиться не могу, дорогая. Новый начальник службы безопасности губернатора действует очень быстро и решительно. У меня складывается впечатление, что он был готов к этому заранее. У него есть свой штат. Он даже заявился ко мне с требованием передать ему всю информацию по оперативной работе. Наглец!» Он замолчал. «Еще что-нибудь?» Видя, что Карл замолчал, прервавшись на полусловие, спросила Верона. «Да», — мрачно произнес мужчина. «Меня приказом губернатора отстранили от дела спасения его милости. Теперь этим занимается Министерство иностранных дел». «Вот как? Я поговорю с Роданой. Карл, его милость будет против привлечения к себе внимания. Нужно провести тайную операцию». «Ты уверена?» «100%, Карл». «Ясно. Тогда будем планировать. Кроме того, нам нужны средства. Те, что выделены мне, это просто крохи». «Понимаю. Я поговорю с Брыком. Может, он сможет помочь. Береги себя». Верона послала воздушный поцелуй и отключилась. Она некоторое время посидела, обдумывая слова Карла. Затем решительно встала и, направившись в офис иностранных дел, все службы и министерства княжества располагались в бывшей конторе бандита Бада Маргинари. Ей нужно было только пройти коридор и заглянуть к своей новой подруге Родане, которую этот оболтус вдруг взял и назначил из секретарей в министры иностранных дел. «Как у него так все легко получается?» Постучав в двери и дождавшись приглашения, подумала она. Верона обнялась и расцеловалась с девушкой. «Ты уже получила новые инструкции по поводу его милости?» — спросила Верона. «Да, а что? Вот готовлю ноты протеста. Готовь, Рада, делая вид, что сильно занята. В общем, имитируй бурную деятельность. Но вход эти ноты не пускай». «Не поняла. Объяснись». Родана широко раскрыла свои синие глаза и посмотрела на подругу. «Его милость не будет рад тому, что его будут разыскивать с помощью твоего ведомства. Там, откуда его выкрали, он находится с тайной миссией. И если вскроется, что тот, кого задержали, является управляющим княжества Новороссийского, его ждут большие неприятности». «Даже больше, чем те, которые у него сейчас?» — недоверчиво спросила Родана. «Гораздо. И стой, он выкрутится. Тем более, что ему помогает Брык. Кстати, можно узнать последние новости? Брык». Верона позвала секретаря. «Что слышно о его милости?» Над столом возникла голограмма лукового человечка. «Для допуска к информации необходимо отгадать загадку. Зимой и летом одним цветом». «Опять твои загадки, паршивец!» — вскипела Родана. «Ты меня в туалет в прошлый раз не пускал. Как же ты надоел!» «Что, действительно не пускал?» — удивилась Верона и строго глянула на Брыка. Тот отвел глаза и, как ни в чем не бывало, произнес. «Это была просто шутка. Если кто-то не понимает шуток, то это не моя проблема». «Хороша шутка. Я бегала все туалеты, и везде торчала эта морда». Девушка схватила маленькую сумочку, лежащую перед ней, и запустила ею в голограмму. Брык подернулся рябью, укоризненно посмотрел на Родану и с гордым видом отвернулся. Верона не стала развивать дальше эту тему. «Брык, отгадка — сосна, ель», — ответила она. «Говоришь, что с его милостью?» «А что с ним станется? Снова стал женщиной и гуляет по кораблю». «Как стал женщиной?» — недоуменно переспросила Верона. «Ты имел в виду, что он переоделся в женщину?» «Я имел в виду то, что сказал», — невозмутимо ответил Брык. «Его милость стал женщиной». Затем не выдержал и захохотал. «Вы бы видели, как он этому удивился». Обе девушки, не веря, смотрели на человечка. «И давно он стал женщиной, Брык?» — пришла в себя Родана. «А что ему? Он постоянно меняется. То мужчина, то женщина. То по палубе ходит, то по вентиляции лазит». Он замолчал и засобирался, посмотрел на обеих девушек. «Некогда мне. А вы что-то еще хотели?» «Мы-то», — передразнила его Верона. «Мы хотели узнать, нужна ли ему помощь по дипломатической линии». «Хорошо, я спрошу брата. Еще вопросы есть?» «Нет», — ответила Верона. Она была задумчива. «Рона», — шепотом обратилась к ней Радана. «Ты знаешь его милость лучше нас. Он кто? В каком смысле? Ну, мужчина или женщина?» «Мужчина», — не задумываясь, ответила Верона и зарделась. «Вернее, раньше был мужчина,